против, пальцами закрывая нос, вся в соплях и губной помаде, по ногам, блядь, течет понос, вся в соплях и губной помаде, по ногам, блядь, течет понос. Что случилось, да очень просто, шла по встать на пол, только видно перестаралась, отрастала себе подол, отрастала да испугалась, подскользнулась и грязь на пол, а ее, блядь, любимый парень ждет ее.